Глава 5. «Мариночка, милая!» Гладил меня по руке и разговаривал, как с особо буйным пациентом. «Успокойся, не стоит так нервничать. Ну что ты, это же работа твоя, в конце концов. Да и заплатит он тебе столько, что зарплата тебе не нужна будет. Всего лишь месяц, Мариночка». «Месяц! Да я и дня не выдержу!» «Исключено, Степан Петрович, я не согласна. Не буду у него на побегушках. К тому же, вы хоть представляете, что этот извращенец требует?» Разумеется, рассказывать Вяземскому об интимных пожеланиях его любимчика было так же гадко, как и слышать их. Но уж не было другого выхода. Покраснела, наверное, до корней волос, пока рассказывала про яичницу, кофе, миньет. На что Вяземский, сволочь, лишь гаденько ухмыльнулся. Знала бы я, до чего доведут мои откровения. Это нормальному человеку гадко о подобном слышать, а у этого глазенки сальные аж заблестели. Ну а как ты думала, милая? Неужели ни разу не задалась вопросом? Почему наши клиенты выбирают себе в сиделки неопытную Марину Николаевну со стажем в 30 лет, а молоденькую прекрасную Анечку? Вот тут я и поняла. Все, в общем-то, поняла. Не поможет мне никто. А Вяземский сам заинтересован в том, чтобы подложить меня под своего клиента. Вот так мы теперь живем и работаем. У нас теперь не пациенты, а клиенты. А вместо медперсонала девочки по вызову. Мерзко так стало. Прям пробрало до кости и дрожь крупная по телу. Захотелось схватить тяжелую статуэтку полуголой девицы со стола главного и врезать ею по его мерзкой морде. «Я, Степан Петрович, вам не Анечка, и в институте училась не ноги раздвигать, а помогать людям. Чувствуете разницу?» Начинала понемногу закипать, и ухмылочка Петровича сползла с красной пропитой хари. В прошлый раз, когда я так вскипела, его белоснежная, заботливо наглаженная женой рубашка была испачкана кофе, который я плеснула старому кобелю в лицо. «А кто тебя спрашивать будет, дорогая моя?» «У тебя, конечно, есть выбор. О, старая песня о главном». «Какой? Неужели свою кандидатуру предложите?» Я подхватилась со стула, ибо сидеть рядом с этой свиньей стало невыносимо. «А что? Старый конь моя сладкая борозды не испортит?» Ухмыльнулся мерзавец, и у меня от гнева запылали щеки. «Давно мне нравишься, знаешь же». «Ну давай, попробуем, Маришенька». «Так тело твое гибкое хочу». Схватился с места и двинулся на меня. «С ума сводишь, Маришенька, я обещаю, только со мной будешь. А ему скажем, что ты уволилась, а, сладкая моя?» Я замерла с открытым ртом. «Нет, Вяземский, разумеется, и раньше проявлял ко мне интерес, но чтобы так?» А в глазах дурман какой-то, словно рехнулся. «Не подходите ко мне!» Поздно сообразила, что зажата в углу, пути отступления нет, а старый подонок необратимо надвигается на меня своей жирной тушей. Казалось, он ничего не соображает и не слышит. Подошел вплотную и рукой мне под халат. «Ну хватит кочевряжиться, Маришенька. Ты попробуй только, потом сама с меня слезать не захочешь». К горлу подступила тошнота, а внутри все всколыхнулось от злости и отвращения. «Пошел ты нахрен!» Не знаю, откуда взялись силы оттолкнуть его и ринуться к двери, которая так не кстати открылась, и я на полном ходу влетела в Дегоева. Замечательно, целых два озабоченных кретина на мою голову. «Почему ты до сих пор не у меня?» Рявкает на меня так, что дребезжат окна, а я от испуга отшатываюсь назад. «А Мариночка как раз к вам собиралась», улавливая мстительный смешок в тоне Вяземского, и это становится последней каплей. «Да, Руслан Давидович, я как раз шла к вам, чтобы сказать: пошел и ты нахрен!» Его лицо каменеет, и эмоции не угадать. Да я, собственно, и не стану пытаться. Поворачиваюсь к старому ублюдку и с торжествующей улыбкой демонстрирую средний палец. Заявление об уходе принесу завтра. Дугой обхожу Дегоева и закрываю за собой дверь. Тут же на меня обрушивается понимание того, что я в полной заднице. Вот дрянь! Послала меня. Охренеть просто! Вот чего-чего, а этого я не ожидал. Что-то произошло здесь, и мне в принципе нетрудно догадаться, что именно. Походу, Петровичу мешают яйца. Хотя, конечно, респект мужику. На такую тёлку вскарабкаться пытался, в его-то возрасте, и инфаркта не побоялся. Рассказывай. Прохожу мимо вспотевшего Петровича и сажусь в его кресло. Врачишка стоит передо мной по струнке, словно школьник. Никакого самоуважения, блядь. Что именно? Заикается и судорожно смахивает с лба капли пота. Мерзкое зрелище. О ней рассказывай. Хочу знать все, что известно тебе. А в идеале, принеси ко мне ее личное дело. Спустя полчаса я откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза и медленно выдыхаю, пытаясь прийти в чувство. Охренеть просто. Девчонка-то, оказывается, совсем и не девчонка, а разведенка с двумя детьми, причем последних тащит на своем горбу одна. Но в состояние ступора вводит даже не это. Она отказалась от бабла, имея двух спиногрызов, кредит, который не погасит со своей зарплаты и до пенсии, и старенькую хрущевку. И не просто отказалась от бабла, а даже с работы решила уволиться. Давно не встречал таких принципиальных. И это охренеть как шокирует. Получается, я виноват. Не то, чтобы у меня вдруг появилась совесть, но прессовать бабу с детьми как-то не по понятиям вообще. Так значит, она отказалась? Петрович все так же стоит напротив, как лакей кивает. Честное слово, Руслан Давидович, дура девка. Я ей и так, и этак, а она... Подойди сюда. Врач затыкается и хлопает свинячьими глазенками. Подойди, Петрович. Тот делает пару шагов и оказывается рядом. Мне даже лишних движений не нужно делать. Впечатываю его жирную харю в стол и, услышав характерный хруст, улыбаюсь. Люблю звук ломающихся костей. Запах крови люблю. Люблю давить вот таких вот трусливых пидорасов, что могут поломать бабу, но боятся отвечать за свои поступки. Давай, сука, расскажи мне, что ты тут делал с моей женщиной. Учти, если мне это не понравится, я побью тебя. А если соврешь, искалечу. Свинья хрипит и визжит. А на столе уже образовалась лужа крови. Сломал нос, видимо. То ли еще будет. Я просто пытался ее уговорить. Немножко припугнул, отпустите. Трепыхается и давится собственной кровью. А у меня уже планка поехала, и перед глазами красные точки. Врет ведь, сука. Чуйка мне подсказывает, что веснушку мою лапал своими ручонками, а теперь сыт признаться. Что я сказал сделаю, если соврешь, а, сука? Выворачиваю его запястье, и свинья заходится в бабском визге. Позор для мужика быть такой тёлкой. От этого злюсь еще сильнее и с хрустом ломаю ему руку, чтобы больше не трогал чужих женщин, падаль. А сейчас иди, накладывай гипс и звони ей. Я не знаю, как ты это сделаешь, но она должна вернуться на работу. Завтра же, чтобы была здесь. Да, и не забудь извиниться, тварь. Долблю полуживую тушку об стол и отступаю. Надо бы в себя прийти. Нельзя к веснушке в таком состоянии ехать. Там еще и дети. К вечеру немного очухался и, наглотавшись транквилизаторов, накинул куртку. По-хорошему, надо бы к ней красиво подкатить. А как красиво подкатывать? Я сроду за бабами не таскался и по-прежнему считаю, что не дело это – бегать за дыркой. Но тут случай другой. Она же вроде как из-за меня ушла. Хотя хочется думать, что из-за главного говнюка. В конце концов, надо же мне ее как-нибудь к себе расположить. Правда, я уже не догоняю нахрена. Чтобы просто трахнуть? Нехорошо это как-то. Мать-одиночка, все дела. А если не трахнуть, то зачем она мне сдалась? Скорее всего, подкупила ее принципиальность. Это же надо. Петрович зассался весь от одного моего взгляда, а она пошел нахрен. Ловлю себя на том, что стою посреди палаты и ухмыляюсь, как даун. Все, блядь, приехали. Выхожу из палаты и ловлю идущего навстречу санитара. У тебя баба есть? Тот непонимающе смотрит на меня. Ну, есть. А чё? Ничего, а что? Как ты ей приятно делаешь? Глаза санитара медленно лезут на лоб, а я вздыхаю. Ебанутые все вокруг. Имею в виду праздники, как ей устраиваешь? А, вы про это? С облегчением выдыхает и тупо улыбается. Ну так, цветы там. В кафешку свожу. Кафешка? Ага, как раз она, наверное, там губы красит. Собирается. А если, допустим, накосячил, как извиняешься? А, ну тут схема стандартная. Что-нибудь золотое и желательно в комплекте с новым платьем. Ну, это я могу. Это легко.